«Удивительная встреча», — сказал невысокий мужчина, преграждая мне дорогу. «Помнишь меня, страж?» «Прекрасно», — холодно ответил я колдуну, с которым в последний раз виделся в лесу во время бегства вместе с Хартвигом. «Мой господин марграф Валентин Красивый шлет тебе свои искренние пожелания доброго здоровья и надеется увидеть лично на своих землях. Поблагодари марграфа от меня за столь трогательную заботу, но вряд ли я смогу посетить его гостеприимный дом». «Его милость очень терпелив и не теряет надежды с тобой познакомиться, впрочем, как и я. У меня перед тобой должок, страж». Он коснулся шрама на щеке, оставшегося после брошенного мной в него арбалета. «Мой благодетель очень опечалился, когда узнал, что мы упустили картографа. Сожалею, что тебе пришлось пережить трепку». «Думаешь, ты сможешь отвертеться? Ты серьезно так думаешь? А тебе слишком многое известно, чтобы ты так просто ушел от ответственности». — С интересом послушаю, что тебе известно такого, чего неизвестно мне, — с иронией произнес я. — Тебе кажется, что у марграфа нет возможности раскопать прошлое стража? — Нехорошо усмехнулся колдун. — Ты родился в Орденау. Отец был сержантом в егерских войсках и погиб во время Третьей войны с Прогансу. Мать — истинная католичка из столешских белошвеек, убита мародерами во время краткой вспышки истирского пота. В 5 лет ты оказался в приюте, в 6 — в братстве, в молодости участвовал в 2 военных кампаниях против Прогансу, а затем против гестанских княжеств. Показал себя неплохим солдатом, засветился во время Лисецкого бунта, когда вместе с другим стражем спас бургомистра от озверевшей толпы черни. Водишь дружбу с ведьмой и... — Всего доброго, — рассеянно сказал я, потому что у входа в зал проповедник махал руками и корчил страшные рожи. Речь колдуна не тронула меня. Он действительно не сказал мне ничего нового и не узнал ничего тайного, так что я не стал слушать дальше и пошел к душе, зная, что здесь слуга марграфа не станет затевать скандала. Его взгляд сжег мне спину, но я плевать хотел. — В чем дело? — спросил я у проповедника. — Гертруда тебя зовет, она возле кареты. Поспеши! Он выглядел встревоженным и напряженным. Старый пеликан на побегушках у колдуньи, которую ненавидит, — это из ряда вон выходящее событие. Даже на миг не могу представить, что должно было случиться, чтобы он сподобился на такую жертву. Я не стал ничего у него спрашивать, чтобы не привлекать внимание окружающих своими разговорами с несуществующим, поэтому лишь мотнул головой, чтобы он шел вперед и показывал дорогу. Пока мы шагали через комнаты, а затем по лестнице, ни один козлоногий Анжгрис меня не остановил и не спросил, куда я направляюсь. Они стояли на карауле, сжимая трезубцы и глядя сквозь меня, словно окаменели. Несколько слуг, встреченных по пути и занятых доставкой подносов с пустыми бокалами на кухню, лишь поклонились.